Саша стояла спиной к витрине и задумчиво глядела на противоположную сторону улицы. И вдруг увидела окно дома напротив, рядом с рыбным магазином, распахнулось. Его распахнул человек с молодым лицом и седыми волосами. Он заметил Сашу и улыбнулся ей. Она улыбнулась в ответ. Он помахал рукой. Она не осмелилась ответить тем же. Саша поняла, что это волшебник. У него было такое лицо, что не понять этого было нельзя. И тогда она сказала: «Если ты волшебник, сделай так, чтобы эта кукла в золотых башмачках была моя». «И вот думай, что хочешь», — говорила Саша Андрею. «Думай, что хочешь. А ко дню рождения тетя Маргарита подарила мне эту куклу». «А ты видела его еще когда-нибудь?» «Да, он часто стоял у окна и глядел на улицу. Задумчиво так. И если замечал меня, улыбался и махал рукой. А иногда рядом с ним стояла молодая женщина. Но теперь их давно не видно, уже несколько лет». Саша понимала, что нельзя искушать судьбу, и редко обращалась к волшебнику с просьбами. Но теперь ей казалось, что задуманное исполнялось всякий раз. «Вот хочешь — верь, хочешь — не верь», — говорила она. Андрей верил. Смеясь, но очень внимательно он слушал о том, как она не только в детстве, не только в 10 классе, но и теперь сочиняет для себя неслыханный, очень красивый наряд. «Это будет светло-лиловое платье, как в старину, широкое, все в складках, понимаешь, не расклешенное, а в складках, в складках». «Очень понимаю», — серьезно отвечал Андрей. «И туфли тоже должны быть лиловые или, в крайнем случае, светло-сиреневые. Ты понимаешь разницу между лиловым и светло-сиреневым?» А он глядел на нее и думал: «Зачем тебе лиловое платье и сиреневые туфли? Что может быть лучше твоих спутанных кудрявых волос, небрежно причесанных, иногда закрывающих лоб, и этой ямочки на щеке, и яркого чистого румянца, и широко распахнутых синих глаз?» Он и сам понимал, что думает чересчур красиво, но он не мог думать иначе и мечтал о том времени, когда купит ей это самое лиловое платье и много-много других. Не только для нее. Для него тоже все было ново, неизведано. Каждый день был как подарок. А потом в их жизнь вошла новая радость, новая забота и первая в их общей жизни тревога. Они ждали ребенка. На улицах было скользко. Когда Саша долго не возвращалась, Андрей стоял у окна и глядел на улицу. Опять была пора экзаменов, зимних. Куда от них деваться? Чтобы не терять времени попусту, ожидая жену, молодой будущий отец занимался на подоконнике. Взгляд в книгу, взгляд в окно. «Ну что?» — говорил, открывая дверь, Сашин отец. Кажется, он ему тесть. «Поглядываешь в окошко? Гляди, гляди, тоже дело не хуже других». «Константин Артемич», — сухо отвечал Андрей, — «я не могу заниматься при электричестве. Я ловлю остатки дневного света». «Лови, лови», — говорил тесть и хлопал дверью. Он не любил лукавства. Завидев Сашу, Андрей выбегал на улицу без шинели, рискуя, что его заберут в комендатуру. Двор был скользкий, гололедица. Он бежал ей навстречу, сердитый и растрепанный. Почему он сердился? По многим причинам. Она должна оберечь ребенка, это раз. Второе, если бы она уходила по делу, по серьезному делу, он бы слова не сказал. Но она бегала по каким-то пустякам. Да, теперь это казалось ему пустяками. Навещала подругу, шла в гости к своей прежней учительнице или к старой тетке на другой конец города –